«Теперь и я чую», — сказал он радостно. «Пахнет дымом. И не только дымом. По-моему, нас ждет сытное угощение. Пахнет подгоревшим жиром, а значит, у сатрабата на обед жаркое. Лишь бы он был в хорошем настроении. Это верно. Иногда на него находит, и тогда спасайся, кто может. Но будем надеяться на лучшее. Будем». Эхом откликнулся Лид, и оба надолго умолкли. Вскоре показался и овраг. Вернее, начало оврага, изрядно засыпанного снегом. Поэтому какое-то время Кимери и Лид ехали поверху, и только когда овраг стал глубже, они спустились вниз и оказались на льду ручья. По ручью ехать было гораздо легче, но опасней. Поначалу он был узким, но затем расширился, и Кимери с Лидом начали опасаться прикрытых тонким льдом пустот. Лошадь, провалившись в нее, могла сломать ноги. Но все обошлось, и вскоре путники увидели легкий дымок, поднимавшийся над ущельем, которым заканчивался овраг. Видимо, когда-то во овраге текла речка, со временем высохшая и превратившаяся в ручей. Она подмыла берега, и образовались глиняные обрывы. Ущелье заросло деревьями и густым кустарником, поэтому даже вблизи трудно было заметить в обрывах пещеры, над рытьем которых потрудилось половодье. Они были разного размера, одни мелкие, другие просторные, уходящие далеко вглубь глиняного пласта, но в качестве тайного убежища идеально подходили разбойничьи шайки сатрабата. Удивительно, но Кимерия и Лида никто не встретил. Даже у входа в пещеру, откуда тянуло дымком и аппетитным запахом, не было дозорных. И то верно, решили приятели, кто в такую погоду решится путешествовать по степи. Но зайти сразу внутрь, без представления, они не решились. У разбойников, среди которых были скифы, меты, алазаны и даже совсем дикие невры, были скифские привычки сначала стрелять в незваного гостя, а потом спрашивать, кто пришел. «Эй, сатрабат!» — крикнул Кимери. «Принимай гостей!» — крикнул и последовал примеру Лида, спрятался за коня. Мало ли что придет в голову разбойникам, совсем одичавшим от вынужденного заточения. Какое-то время в пещере молчали. Похоже, разбойники были не просто удивлены, а ошеломлены. Наконец кто-то грубым, слегка хрипловатым голосом просил, кого там принесло, и тут же из пещеры вывалился десяток лучников, готовых стрелять во все, что движется. Кимери и Лид, благоразумно оставаясь под прикрытием лошадиных крупов, в один голос прокричали: «Это мы, Кимери и Лид. Вы что, своих не узнаете? Все свои у нас здесь», — снова послышался грубый голос. «Хумя, это же я, Кимери. Или у тебя уши заложило?» Кимери по голосу узнал Хумя, который обычно заменял сатрабата в его отсутствие. «Кимери, так бы сразу и сказал. Ну-ка, покажись». Кимери не без опаски высунул голову из-за лошадиного крупа, и заросшее бородище лицо Хумя расплылось в улыбке. «Опустите луки», — скомандовал он разбойником. «Это киммериец, приятель нашего вождя сатрабата, одноглазый. Поставь лошадей наших друзей в стойло и накорми их». Щедушный разбойник, один глаз которого прикрывала кожаная повязка, судя по физиономии, Мет, поторопился исполнить приказание. Лид благоразумно забрал из сакф увесистый кошель с серебряными монетами и спрятал его в поясную сумку. Он хорошо знал манеры разбойного товарищества и совершенно не сомневался, что монеты могут испариться. Глядя на его действия, одноглазый лишь облизнулся, затем покривился, словно ему стало больно, сокрушенно вздохнул и повел лошадей в одну из пещер, где стояли кони разбойников. Она была обширна и могла вместить хоть лошадиный табун. Лид пошел ему вслед. Он хотел убедиться, что их вещи будут сложены в надежном месте и к ним никто не прикоснется. Кимери вошел в пещеру. Она была небольшой по размерам, и он сразу понял, почему разбойники выбрали ее для зимовки. В ней лучше сохранялось тепло. Начиная с весны, они обычно разбредались по другим пещерам. Здесь их было великое множество. А некоторые вообще предпочитали спать на открытом воздухе, укрывшись кошмой. Посреди пещеры горел костер, над которым скворчали добрые куски мяса дикой лошади. Это Кимери определил по запаху, у тарпана мяса сильно пахло травами. Наверное, разбойникам попался молоденький жеребчик, потому что куски были сочными и капли янтарного жира, падая в костер, вспыхивали яркими огоньками. «Это у нас отличился Терит», — сказал Хумя, указывая на угрюмого, страшноватого на вид разбойника, который в это время вращал вертел с кусками мяса, чтобы оно не подгорело. «Знатный охотник, хоть и полукровка. Кимири криво ухмыльнулся, он и сам был не совсем полноценным киммерийцем. Судя по прозвищу, знатный охотник принадлежал к племени тиритов Миксилинов. Они жили близ устья Тираса. Кимирию уже приходилось обделывать разные темные делишки вместе с шайкой Сатрабата. Он знал многих разбойников, они встретили его и Лида приветственными возгласами, но Тирита видел впервые. Видимо, он был новичком. Похоже, Тирит никогда не стригся и не подстригал бороду. Он так зарос волосами, что мог запросто сойти за какое-нибудь лесное страшилище. В пещере появился Лид, который притащил бурдюк Хиосского. Когда разбойники распробовали, что было в чашах, от восторженных криков едва не обрушился потолок пещеры. Вино в степи всегда было в дефиците, даже кислое альвийское, а тут им преподнесли совершенно божественный напиток, крепкий и ароматный. Обычно все степняки, как скифы, так и разбойники, обходились хмельной аксюгалой. Но она не шла ни в какое сравнение с заморскими винами, которые могли позволить себе только состоятельные греки-колонисты. Кимири довольно ухмыльнулся. Это он, что называется, взял за горло прижимистого алкима, и тот, стеная и охая, выделил им от своих щедрот два бурдюка хиосского. Один из них Лид припрятал, для себя и Кимирия, а вторым они решили задобрить разбойников, чтобы те приняли их предложение. «А где Сатрабат?» – спросил Кимири Ухумя. Тот кисло покривился и не очень охотно ответил. «Дела у него, как снег посыпал, так он и уехал, еще осенью, но скоро появится. Хочешь ему что-то передать? Кроме лучших пожеланий и удачи на промысле, больше ничего». Кимири мысленно рассмеялся. Сатрабат большой хитрец. Шайку оставил зимовать в холодных пещерах, а сам, поди, отирается в каком-нибудь греческом полисе, их уже немало на берегах Понта Эвксинского. Денег у него полно, вот он и сиборитничает под чужим именем в тепле и довольстве. Сатрабат был великим мастером перевоплощений. «Удача нам не помешала бы», — мрачно ответил Хумия. «С прошлого года все караваны идут под сильной охраной. И Донферс, чтоб его собаки съели, договорился с альвийским магистратом, и теперь скифские отряды сопровождают купцов от приграничья до самого города. Нам удается пощипать только очень жадных купцов, которые не хотят платить скифам и надеются на авось». Тут Кимири понял, что удача сама идет ему в руки, и вкратчиво сказал, понизив голос. «У тебя есть возможность хорошо заработать». «Как?» – оживился Хумио и тут же поторопился добавить. «Пойдем, проветримся». Он знал, что киммериец слов на ветер не бросает. Шайка несколько раз потрошила караваны по наводке Кимирия и Лида, и всегда добыча была знатной. А еще он сразу уловил, что киммериец сказал «у тебя с нажимом». Это значило, что не стоит всех разбойников посвящать в то, что скажет Кимири. Они вышли из пещеры, и Хумио повел киммерийца в пещеру, где зимовали лошади. Там было тепло и уютно, а ночь, опускавшаяся на скифскую степь, обещалась быть морозной. Убедившись, что в пещере конюшни никого нет, Кимири сказал, «Мне нужно 10 человек сопровождения, лучше тех людишек, кто хорошо знает леса. Плачу сразу, серебром, даю 100 драхм, им по 2 монетки, тебе остальное. Куда едешь?» Деловито спросил Хумия, у которого от жадности зачесались ладони. «Далеко, за Истр. Но твои люди будут сопровождать меня и Лида только до Истра. Сам знаешь, за степью идут леса, и вдвоем пройти их очень нелегкая задача». 200 рубанул с плеча Хумия. «С тебя 200 монет». И договорились. «Хумия, ты в своем уме?» Возмутился Кимири. «Где я найду тебе 200 драхм? У меня есть 100 и еще немножко. Но ведь и нам с Лидом надо на что-то жить, когда доберемся до места. Я сказал 200, и баста. Чтоб тебя. Говорю же, нет у меня таких денег. А что если мы потрясем ваши вещички? Проверим сумки». Хумио хищно прищурился. «И тогда моим людям даже не придется ехать за 3-9 земель, чтобы обогатиться на 2 драхмы. Это будет твоей самой большой ошибкой, Хумио. Холодно и чересчур спокойно, чтобы в это можно было поверить», ответил Кимири. «Если о твоем своеволии узнает Сатрабат, тебе не поздоровится. А он узнает, даже если вы бросите нас волкам на съедение». При упоминании имени вожака шайки Хумио даже плечи подогнул, словно ожидал, что его кто-то оглаушит. Он знал, что у Сатрабата какие-то особые отношения с киммерийцем и совершенно не сомневался, что тот не погрешил против истины. А уж насколько жесток был беглый жрец с отступниками и теми, кто не исполнял его распоряжений, Хумила знал хорошо. «Ладно, выкладывай 150 драхм и, по рукам», — без особой надежды сказал Хумила. «Только ради наших с тобой добрых отношений даю 120 и на этом закончим торг», — решительно заявил Кимери. «Ты просто меня обираешь. Все, договорились». Хумила тяжело вздохнул. Он понял, что больше из Кимерия не выдавишь ни одной лишней драхмы. «Только мне нужны лучшие из лучших, следопыты и отличные стрелки. Пусть одноглазые и другие, ему подобные, отдыхают. Будут тебе лучшие». А в это время Ивар и Радагас устраивались на ночлег. Они проследили Кимерия и Лида до самых пещер и теперь радовались, как дети. Еще бы, им удалось найти тайное убежище самого Сатрабата. Лучшие следопыты джанейцев на этом деле обломали рога, а они сделали это без особых усилий. Палатку поставили в небольшой рощице, всего несколько деревьев и низкорослый кустарник. Она находилась на возвышенности, откуда хорошо просматривались выходы из ущелья. Палатку доверху забросали снегом, чтобы она напоминала сугроб, а внутрь натаскали сухой травы, на которой приятно было почивать и которую с охотой жевали лошади. Ночь прошла без приключений, зато утро оказалось сплошным огорчением. Джанийцы все рассчитали правильно, и время появления Кимерия с Лидом, и место, где они появятся. Вот только одного никто из них не мог ни угадать, ни предусмотреть, вместе с двумя негодяями в степь выехал еще и десяток разбойников. Ивар даже крякнул с досады. «И как нам теперь быть?» — спросил он больше самого себя, нежели Радагаса. «У Сатрабата народец опытный, настоящие степняки. Они нас на раз вычислят. Вишь, рассыпались по сторонам. Дозоры выставляют. Правильно действуют». Радагас подумал немного и ответил. «Выход у нас только один, опередить их. Хватит тянуться следом. Тогда они точно нас заметят. И потом, как ты можешь знать, где они войдут в леса? Чего проще?» Радагас улыбнулся. Снега этой зимой навалило вдвое больше, чем в прошлом году. Пробираться по целине, сам знаешь, не мед. Значит, разбойники, которые хорошо знают здешние места, пойдут самым легким путем. И где он, этот легкий путь? Реки. Они пойдут по рекам. На льду нет ни ям, ни кочек, ни сугробов. Речка как скатерть. Рек тут много. Какую именно они выберут, ты знаешь. Догадываюсь, сказал Радагас. Она находится ближе всех к убежищу шайки Сатрабата. Вот туда мы и направимся. Только поедем по дуге и перелесками. Разбойники в леса не сунутся, они выберут открытую степь. В отличие от наших, их лошади к лесам непривычны. Нам придется гнать во весь опор, конечно, насколько это возможно, чтобы опередить эту свору. Но и это еще не все. Когда доберемся до леса, мне придется, как наказал Жавр, предупредить наши дозоры. Пора уже готовить разбойникам теплую встречу. Вообще-то старшим считался Радагас, но он в отличие от своего товарища не был чистокровным джанийцем, поэтому старшинство в их маленьком отряде было понятием условным. Временами Ивар брал бразды правления в свои руки, а иногда Радагас, как сейчас. И это было закономерно. Радагас хорошо ориентировался в лесах, поэтому именно ему проще было найти передовые посты племени джанийцев. Они покинули свое убежище, когда отряд, возглавляемый Кимерием и Лидом, превратился в рассыпанных по степи мелких муравьев, барахтающихся в снегу. Лошади Ивара и Радагаса, хорошо отдохнувшие за ночь, бежали довольно резво. Со стороны это выглядело забавно, лошади скакали, как олени, но сил такая скачка отнимала немало. Поэтому лошади часто переходили на шаг, а затем снова начинался бег на перегонки со временем, кровь из носу, нужно было опередить разбойников и добраться до реки первыми. Кимери и Лид чувствовали воодушевление. Они не чаяли так дешево отделаться от Хумила. Будь на его месте Сатрабат, он вытряс бы из их кошельков все до последней драхмы. Уж он-то сразу понял бы, что только какое-то очень важное дело заставило двух приятелей отправиться в столь дальнее и небезопасное путешествие. А за важное дело и платить нужно по повышенному тарифу. Но Хумила, которому, как и остальным разбойникам, попадали только крохи от добычи, совсем потерял голову от жадности. Для него 100 драхм были целым состоянием, тем более что никто из шайки о них не знал. Когда Кимери и Лид уезжали, он настоятельно попросил их, чтобы они не проговорились с сопровождавшим их разбойником о сумме сделки, что ему и было клятвенно обещано. Разбойники-следопыты свое дело знали отменно. Они и впрямь были одними из лучших. Засидевшись за зиму в тесной пещере, разбойники ехали даже быстрее Кимерия и Лида, хотя те очень торопились. Им нужно было успеть к устью Истра до того, как войско персидского царя Дария начнет переправу, иначе обещанного вознаграждения они не получат. Так сказал Алким. Дальнейший путь проходил по лесным рекам. Их было много, самых разных, шириной от 10 локтей до 5 стадий. Не будь с ними проводников из числа разбойников, Кимери и Лид уже давно запутались бы в хитросплетении рек, речушек и ручьев. Ведь в зимнее время им не доводилось бывать в этих краях, а под снегом рельеф местности изменялся до неузнаваемости. По льду повеселевшие лошади шли бойко и споро, нередко переходя на бег. Ветер прошелся по застывшей речной глади словно метлой, и лед был прикрыт лишь тонким слоем слежавшегося снега. Иногда им приходилось углубляться и в лесную чащу, чтобы перейти с одной реки на другую, которая вела в нужном направлении. Но идти по лесу было безопасно, он погрузился в зимнюю спячку, как и реки. Время от времени разбойники устраивали охоту, чтобы добыть пропитание, но она не всегда была удачной, дичи в лесу было мало. Очередной переход от одной реки к другой, где Кимерий намеревался остановиться на привал, был одним из самых сложных. Видимо, осенью в этих местах случился бурелом, о котором разбойники не знали, и теперь приходилось объезжать поваленные деревья. Это удлиняло путь, и Кимерий нервничал, они могли не успеть к месту привала до темноты. Уже кончалась зима, но все равно темнело очень быстро, к тому же он почувствовал какое-то беспокойство, даже страх, чего раньше не было. Кимерий вертел головой во все стороны, стараясь понять, откуда исходит опасность, а она точно была, таилась в глухой чащобе, но даже инстинкты древнего племени, к которому принадлежал его отец, не спешили на выручку потомку кеммерийцев. В конце концов они с большими трудами пробились на лесную поляну, от которой, как утверждали проводники, рукой подать до реки. Вечер уже полностью заявил о своих правах, и на лесные заросли начал опускаться морозный туман. Но едва все вздохнули с облегчением, как неожиданно раздался волчий вой. Он был оглушающе сильным, от него затряслись поджилки, и казалось, что вой исходит со всех сторон. «Мы пропали!» — в отчаянии воскликнул один из разбойников. «Волки не выпустят нас живыми!» Кимери и сам понимал, что их отряд попал в серьезный переплет. Зимой волки обычно сбивались в большие стаи, и если решались напасть на кого-нибудь, то всегда доводили дело до конца, невзирая на свои потери, голод был страшнее моментальной смерти. Зимой вся крупная живность, волчья добыча, обычно уходила в более теплые места, поближе к рекам, в плавни, где было много корма, оставалась одна мелочь, которой не насытишься, и хищникам приходилось туго. В плавнях был слышен каждый шорох, и незаметно подобраться к жертве не удавалось. Поэтому волки в основном резали скот степных племен или устраивали облавные охоты на тарпанов, оставшихся в местах их привычного обитания. «К реке!» — вскричал Кимерий. «Быстрее к реке! На открытом пространстве нам легче будет сражаться. Здесь мы не видим, сколько их». Но едва путники немного успокоили своих коней и ринулись по хорошо заметной звериной тропе к берегу, как дорогу им заступили два огромных волка с седой, почти белой шкурой. Кимерий похолодел. Он понял, что за звери их окружили. Это были лесные волки, реликт древней эпохи. Их осталось немного, но они отличались свирепостью и огромной силой. Лесной волк мог перекусить ногу лошади, как тростинку. Два волка запросто валили на землю даже самого сильного тура. От них не спасали самые быстрые лошади. Лесные волки могли бежать целый день, пока жертва не упадет от усталости. И все равно нужно было сражаться за свою жизнь. Иного выхода просто не было. Кимерий, который оказался впереди отряда, молниеносно натянул лук, и стрела полетела в цель. Но что это? Ему показалось, будто он сходит с ума, фигура волка начала расплываться, терять привычные очертания, словно ее растворил туман, и на месте огромного зверя вырос человек. Он держал в руке стрелу, пущенную Кимерием, и улыбался. Это было настолько невероятно, что разбойники, приготовившиеся к бою с хищниками, попытались повернуть своих коней назад, вопя словно сумасшедшие. Это оборотни, волкодлаки. А, спаси нас, матери Кибела. Все дальнейшее произошло настолько быстро, что никто не успел опомниться. В воздух взвелись арканы, и спустя небольшой промежуток времени всех разбойников во главе с Кимерием и Лидом спеленали как младенцев и натянули на головы торбы. Потом их небрежно бросили на лошадиные крупы, и дальнейший их путь напоминал состояние, которое испытывали те несчастные, которым угораздило попасть в плен к разбойникам. На поляне, которую оставили люди, происходило пиршество, волкам оставили двух коней разбойников. В лесной тишине слышался хруст костей и изредка тихое рычание. Луна наконец пробила тонкий слой перистых облаков и осветила безбрежные лесные дебри голубоватым призрачным светом. С высоты птичьего полета можно было различить тени ночных хищников, которые вышли на охоту. Они бесшумно пробирались между деревьев, готовые в любой момент пустить в ход свои клыки. Морозная лунная ночь, полная опасности для мелкой лесной живности, вступила в свои права. Глава 8. Нападение на караван. Весна в скифскую степь пришла ранняя. Снег сошел за считанные дни. Начало первого месяца весны, Элафибалиона, выдалось на редкость солнечным и теплым. Животные и птицы, соскучившиеся за долгую морозную зиму по животворящим солнечным лучам, казалось, сошли с ума. Вся степная живность бегала, скакала, порхала, бодалась и кусалась, выясняя отношения в брачных играх, и степь полнилась самыми разнообразными звуками, от писка полевки и птичьих трелей до мычания круторогих туров и ржания тарпанов. В обширной низине, которые иногда случаются в степи, паслось небольшое стадо сайгаков, под сотню голов. Обычно сайгаки предпочитали совершенно ровные степные пространства с каменистыми или глинистыми почвами, где чувствовали себя более уверенно, нежели на холмистой местности с высоким разнотравьем. На твердой почве животные развивали очень большую скорость, и даже лесные волки не могли за ними угнаться. Но сайгаков соблазнила молодая изумрудно-зеленая трава, которая в низине, закрытая от холодного ветра, появилась раньше, чем на открытом пространстве. С началом зимы сайгаки откочевали к югу, и теперь вернулись в родные места. Конечно, густой и длинный зимний мех цвета светлой глины защищал их от свирепых буранов, а волосы, покрывающие морду, предохраняли от охлаждения чуткий нос, но все равно зимой в степи с едой было туго, и тысячные стада сайгаков в поисках малоснежных участков скифской равнины уходили туда, где было теплее. Вернувшись, они снова разбились на немногочисленные гурты, так легче было спасаться от хищников. К тому же большие стада привлекали повышенное внимание не только хищников, но и охотников. Вдруг один из вожаков стада насторожился и поднял вверх увенчанную рогами голову. Его тревога каким-то невероятным способом передалась и другим сайгакам. Все они вмиг прекратили пастись и стали принюхиваться и прислушиваться. У сайгаков прекрасно развито обоняние и слух, и они услышали подозрительные шорохи. Их можно было принять за игру весеннего ветра, который то затихал, прячась в неглубоких овражках и буераках, то шаловливо пританцовывал среди высокого сухостоя с шелестом и тихим свистом. Тем не менее сайгаки не успокаивались. Скорее наоборот, их волнение возрастало, оно выливалось в трепет сильных мышц, готовых в любой момент взорваться высоким прыжком и потрясающе быстрым бегом. Неожиданно с той стороны, откуда слышались шорохи, раздался многоголосый волчий вой. Это уже было слишком для и так напуганных животных. Стадо развернулось, выметнулось на ровное пространство и понеслось по степи с невероятной скоростью. Впереди были какие-то подозрительные бугорки, но зрение у сайгаков очень плохое в отличие от слуха и обоняния, поэтому вожаки не придали им значения. В степи немало и балок, и небольших возвышенностей. И только когда стадо начало обтекать их, сайгаки поняли, что совершили роковую ошибку. Бугорки вдруг выросли в размерах и оказались людьми верхом на конях, вставших на ноги. До этого лошади и всадники лежали, притаившись в высокой траве, но весной она не такая густая, как летом, поэтому спрятаться на равнине, слиться с землей, было нелегко, если не сказать, невозможно. Но у страха глаза велики и видят они не то, что нужно, поэтому напуганные волчьим воем сайгаки угодили прямо в хитро задуманную ловушку. Стрелы полетели дождем, и почти каждая находила цель, охотники были отменными стрелками. Пока стадо мчалось мимо них, а свернуть в сторону у сайгаков не было никакой возможности, охотники успели выпустить минимум по 5 стрел. Когда стадо наконец исчезло вдали, на траве остался по меньшей мере десяток самцов. Стельных маток охотники не били. Славная охота! Радовался Азар. Я убил 3, похвастался триммер. Нашел, чем удивить, пробурчал хорват. А вот и Чаин, воскликнул Азар. Лучшего загонщика, чем он, поискать. К 3 товарищам приближался на своей лошадке Чаин. Это он так сильно напугал сайгаков, что животные совсем потеряли голову. Позади него ленивой трусцой бежали лесные волки. Их насчитывалось не менее 1,5 десятка. Охотники, не мешкая, приступили к разделке добычи. Но прежде они выпили по чаше крови сайгака, которая добавляла сил и была лекарством от 7 хворей. Волки уселись полукругом и стали терпеливо ждать своей доли. Сибиджанийцы взяли только самые лучшие куски мяса и удалились в сторону чахлого кустарника, где росли невысокие деревца, чтобы не мешать братьям-волкам насыщаться. Там они развели костер, и вскоре аппетитный запах печеной дичи разнесся далеко по степи. Пока жарко и подрумянивалось на вертеле, остальное мясо, порезав на небольшие куски, охотники натерли солью и ароматными травами. Когда обед был готов, подготовленные куски нанизали на вертел и поместили томиться над угольями. Таким образом джанийцы готовили себе запас еды, чтобы не тратить много времени на охоту. А время и впрямь поджимало. И Данферс, его старейшины и жрецы целых 30 дней спорили, рядили, гадали, что им делать. И все это время Азар и его товарищи томились в полной неизвестности. Примет ли царь скифов предложение вождя джанийцев Жавра или им придется возвращаться несолоно хлебавши? Кормили посольство довольно скудно, в основном ипокой, медом, хлебцами и кобыльем молоком, и джанийцы, привычные к мясной пище, готовы были завыть от такого угощения. А поохотиться Азара и его товарищи скифы не выпускали. Наверное, боялись, что больше их не увидит. О независимом и строптивом характере джанийцев ходили легенды. Но в один прекрасный день Иданферс наконец позвал Азара и объявил ему свою волю. Скифы дадут персам бой. Но прежде нужно собрать воинов всех племен, которые жили возле Понта Эвксинского, на берегах Тираса, Гипаниса, Данаприса, Танаиса и прочих, более мелких рек. Потому что скифы чересчур малочисленные, и тьму им самим не остановить. А тебя я попрошу вот о чем. Царь привычным жестом огладил бороду и остро взглянул на Азара. Нам нужно привлечь на свою сторону войско будинов и геланов. Несомненно, джанийцам известно, что с будинами мы общаемся очень редко, и то в основном через наших купцов. Будины народ оседлый, и им не по нраву наши обычаи. У вашего племени более тесные связи с ними, нежели у нас, поэтому лучше будет, если именно ты и твои люди поедут к ним в качестве наших послов. Вам будет легче договориться, тем более, что язык ваш почти такой же, как у будинов, и переводчик не понадобится. Азару пришлось согласиться, хотя ему очень хотелось побыстрее вернуться домой. Но что поделаешь, скоро в степи и леса скифии придет большая война, и она затронет всех и каждого. Подкрепившись и спрятав запас запеченного на костре мяса в саквы, джанийцы продолжили путь. Сильно изголодавшиеся волки все еще продолжали трапезу, затем они где-нибудь залягут отдохнуть, чтобы переварилась пища, но Азар и его товарищи не сомневались, что звери отыщут след посольства и вскоре они их увидят. Это была та самая стая, которая напала на табун Данферса, который пас Саурак. Доев царского жеребца, вожак стаи повел волков вслед за людьми. Эта стая не была приручена джанийцами, но, видать, звери обладали не только хищническими инстинктами, но и умом. Не исключено, что весть о джанийцах, повелителях волков, каким-то образом дошла и до вожака стаи, а может, он и сам в свое время проходил обучение в местах обитания племени, но как бы там ни было, а посольство получило мощное подкрепление. По пути в Гелон, центр союза будинов и геланов, джанийцы охотились и всегда удачно. Они оставляли часть добычи волкам, которые помогали им в охоте, тем самым еще больше привязывая к себе столь внушительное и весьма необычное охранение. Караван Стратоника, купца из Пантикапия, уже который день шел по степи. Он направлялся в Гелон. Стратоник хотел опередить других купцов, чтобы получить преимущество при торговле с будинами и геланами. Несмотря на тяготы нелегкого пути, его утешала мысль, что он не зря потратил 500 драхм на известного во многих городах на берегу Понта Эвксинского гадальщика, специализировавшегося на предсказаниях погоды. Тот недвусмысленно заявил, что весна будет ранней и теплой. Поэтому Стратоник вывел свой караван из Пантикапия пораньше, когда еще не сошел снег, и не прогадал, Предсказатель не подвел. Весь товар купца поместился на 8 четырехколесных повозках, очень похожих на скифские. Повозки тащили валы, и их медлительность сильно раздражала Стратоника. По обеим сторонам каравана медленным шагом плелась наемная скифская стража, воины которой большей частью дремали на ходу, чему Стратоник сильно удивлялся. Как они умудряются не свалиться с лошади? Гиппотаксаты, хорошо знакомые со степью, казались Стратонику гораздо надежнее греческих конных гоплитов, да и платить им нужно было в два раза меньше. С собой Стратоник в качестве товарища, чтобы легче было коротать длинный путь, захватил логографа Гекатея, который был родом из Милета. Молодой логограф был уже достаточно известным путешественником, поэтому Стратоник не мог отказать ему в просьбе взять его с собой, потому что Гекатею очень хотелось увидеть Гелон, о котором в Аттике ходили самые невероятные слухи. «Я бы не спешил причислять геланов к эллинам», продолжал развивать свою мысль Гекатей. Варварское племя геланов из-за созвучия в его названии с некоторыми эллинскими словами и личными именами вполне могло превратиться благодаря народной молве в потомков эллинов. Несомненно, их отождествлению изрядно поспособствовала широкая популярность имени Гелон среди греков. Все это так, сопротивлялся Стратоник. Но существует мнение, что геланы – выходцы из города Гелы. Они основали свою колонию где-то в Таврике, но местные племена воинственных тавров пошли на них войной, и пришлось геланам искать спасения в совершенно диких землях. Там они заключили союз с буддинами и живут с ними до сих пор в полном согласии. Сомневаюсь, чтобы греки, о которых говорят, что они, как лягушки, обсели морские берега, оставили свои гавани и превратились в сухопутных жителей. Ничего подобного, они по-прежнему сидят у воды, только речной. Гелон расположен на берегу реки Пантикап. Там есть даже большая укрепленная пристань, хорошо защищенная от нападения варварских племен. Пантикап впадает в Борисфин, и буддинов можно часто видеть как в самой Альве, так и осенью, на торжище борисфинитов. У них есть большие лодки, похожие на торговые суда эллинов, и должен сказать, они весьма искусны в управлении ими. Пантикап, рыбный путь, перевел Гекатий название реки с древнеэллинского на язык греков-колонистов, в котором было много варварских слов. В реке и впрямь много рыбы, не меньше, чем в Боспоре Киммерийском во время нереста. Притом целый год, когда буддины и геланы появляются на торжище, вокруг них царит настоящее столпотворение. Мало того, что они привозят много рыбы, так у них она какая-то особенная, очень вкусная и долго хранится. Рыбу они в основном коптят и вялят. Должен сказать тебе, что вкус у нее действительно потрясающий. Рыба буддинов считается в припонтийских полисах деликатесом и стоит дорого. Но возвратимся к геланам. На каком языке они разговаривают? Ну, это совершенно дикая смесь. Какой язык они употребляют, общаясь между собой, про то мне неведомо. Я так и не смог завести среди геланов хотя бы приятеля. Они не очень хорошо относятся к эллинам, что самое удивительное. Поговаривают даже, что им пришлось уезжать в Таврику, а скорее бежать под давлением одного из греческих тиранов. Так что в этом вопросе не все так просто. А с другими людьми они общаются на смеси языков эллинов, буддинов и скифов, вставляя туда слова, позаимствованные и у других варварских племен. Опять-таки это еще не факт, что они потомки эллинов, упорствовал Гекатий. Я заметил, что в скифе почти все варвары хорошо знают греческий язык. Благодаря торговле, отметил Стратоник. А как насчет храмов богам эллинов, коих в Гелоне великое множество? Они украшены статуями, алтарями, в них есть наосы. Каждые 3 года геланы устраивают празднество в честь Диониса. Между прочим, у нас есть шанс поучаствовать в одном из них. Как раз этой весной начинается следующий 3-летний цикл. Это будет интересно. Гекатий мечтательно сощурился, наверное, вспомнив что-то приятное. Еще бы, ухмыльнулся Стратоник. Ты еще не видел женщин-геланов. Во многих из них течет кровь буддинов, и это такие красотки, доложу я тебе, что подобных не сыскать даже в Аттике. Гекатий хотел что-то ответить, но не успел. Раздались дикие крики, и на караван налетели какие-то грязные оборванцы. Но скифские гиппотаксаты не растерялись и мужественно приняли бой, хотя шансов выжить при большом количественном преимуществе нападавших у них не было. Скифы опорожняли свои колчаны с потрясающей быстротой. Будь они повнимательнее и выставь охранение, разбойники получили бы достойный отпор, гиппотоксаты перестреляли бы их, не доводя дело до рукопашной. Но случилось, как случилось, и вскоре возле каравана зазвенели мечи, раздались крики раненых и ржание лошадей, которые кусались и легались, стараясь таким образом и со своей стороны нанести урон противнику. Так они были приучены, особенно скифские лошадки. Помертвевший от ужаса Стратоник даже не помышлял взяться за оружие в отличие от Гекатея, который торопливо, но сноровисто, что предполагало недюжинный опыт в военном деле, надевал доспехи. «О боги!» – стенал Стратоник. «Спасите меня и мой караван, и я устрою вам гекатомбу». Наверное, олимпийские боги и впрямь услышали мольбу пантикапийского купца, потому что невдалеке от места схватки оказались бжаницы. Они давно заметили караван и поняли, что он идет в Гелон. Можно было присоединиться к каравану, но он полз по степи, как сонная муха после зимней спячки, что совершенно не устраивало Азара. Поэтому бжаницы приняли решение не показываться на глаза охране каравана, а пойти стороной. Откуда взялись разбойники, они не поняли. Похоже, подручные сатрабата прятались в каком-то овражке, поджидая свою добычу. Уж что-что, а устраивать засады бывший жрец умел. Разбойникам иногда казалось, что он всевидящий. Иногда сатрабат поднимал их среди ночи, и они мчались невесть куда и зачем. А потом оказывалось, что их ждет жирный гусь, ощипать которого не составляло большого труда. «Надо помочь», — сказал Чаин, самый старший среди джанийцев. «Нам что, делать больше нечего?» — недовольно отозвался Триммер. «Нельзя упускать такую великолепную возможность хорошо отделать шайку сатрабата», — возразил ему Хрват. «Мы 5 лет за ним гоняемся, и все впустую. А тут он сам в руки к нам идет. Ты не забывай, что нас всего 4», — строго сказал Триммер. Хрват хохотнул. «Будто нам не приходилось сражаться и с большим количеством врагов», — ответил он, подбоченившись. «Помнится, однажды наш отряд. Потом расскажешь», — оборвал его Азар, внимательно наблюдающий за схваткой. «Думаю, нам и впрямь неплохо бы слегка размяться. Чаин, зови волков. Они еще не обучены, как следует, но помочь сумеют. Только дай им понюхать одежду какого-нибудь разбойника, чтобы они скифских гиппотоксотов не порвали». Гиппотоксоты все еще сопротивлялись, но уже как-то вяло. Похоже, они начали помышлять о бегстве. И тут раздался волчий вой. Казалось, что он шел со всех сторон. Сражение остановилось, как по команде, и все его участники уставились на степь, а вой не прекращался. Он все усиливался и усиливался, а затем показались 4 всадников. Каждый из них держал в руках по 2 меча, но это еще было полбеды. Самым страшным видением оказались громадные волки, которые бежали рядом с всадниками. «Джанийцы», — сказал кто-то из разбойников громким шепотом. «Джанийцы», — повторил другой, уже громче. «Джанийцы», — завопили остальные и начали поворачивать коней, чтобы ускакать от ужасного видения куда подальше. Сражаться с оборотнями волкодлаками никто даже не помышлял. Момент для гиппотоксотов был очень удачный, ведь разбойники подставили им незащищенные спины, но они тоже были напуганы не меньше, чем их враги. К счастью, среди них нашелся человек, не потерявший хладнокровия. Это был начальник гиппотоксотов, опытный, видавший виды воин. Он резко скомандовал: «Всем оставаться возле каравана. Стойте, не двигайтесь и держите оружие наготове». Джанийцы легко догнали разбойников, и началась рубка. Волки быстро сообразили, кто враг, а кого не нужно трогать, и можно представить ужас разбойника, когда огромный зверь одним прыжком сшибал его с коня на землю. На поверженных звери не обращали никакого внимания, их добивали осмелевшие гиппотоксоты, которые наконец поняли, что им пришла подмога. А вот лошадям приходилось худо. Хищники, рассвирепевшие от запаха крови, резали их как баранов, рвали горло, бока, сбивали с ног. Даже Чаин не мог остановить волков, хотя был одним из лучших дрессировщиков племени, да и некогда было ему.